Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня в передаче «Школа выживания» участвуют Лариса Марковна Поздняк и Виктория Поздняк. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте. Я хочу добавить, что еще в нашей сегодняшней передаче принимает участие Вриндавана Чандра Дас. И, может быть, Лариса Марковна, вы скажете причину, по которой мы собрались вновь? Да, причина действительно весьма интересная. Дело в том, что весной, может быть, кто-то из наших радиослушателей помнит, мы делали передачу с участием тоже Виктории Поздняк об очень интересной конференции по арт-психотерапии, которая проходила в Санкт-Петербурге. И случилась очень интересная ситуация. Виктория, расскажите, пожалуйста, что произошло? Весной мы записали в радиостудии две кассеты на две передачи о конференции, которая проходила в Петербурге. Но лишь одна из этих кассет сохранилась и, как я знаю, была в эфире. И другая кассета оказалась непроявленной. И вот сегодня, когда мы все вместе собрались в студии, мы подумали, наверное, надо постараться ее восстановить. И стали вспоминать, что же было, о чем же мы говорили в этой кассете. И о чем была наша передача. И оказалось, что это необычайно трудно, так как в тот момент она вытекала из того, о чем мы говорили в начале нашей встречи весной. А сегодня уже прошло много времени, с нами произошли разные события, и восстановить ее так, как она была, нам просто невозможно. И вот тогда мы задумались о том, как же мы постараемся сейчас построить нашу сегодняшнюю передачу, тем не менее, включая в нее какие-то моменты и аспекты из нашей незаписанной, то есть невидимой передачи, которая, тем не менее, состоялась для нас, здесь сидящих в студии, она состоялась, мы ее прожили. И вот она, наверное, существует как, может быть, какие-то нерожденные идеи, невоплощенные идеи, нерожденные дети, незаключенные браки, но, тем не менее, она существует. И вот сегодня мы будем о ней немного вспоминать, об этой теме, которая звучала в той передаче. И в то же время, наверное, будем говорить о том, о чем мы еще не говорили в прошлый раз. Ну, это также, наверное, будет и старая тема, но, может быть, сейчас по-другому воспринимаемая. То, что мы все-таки помним, о чем мы говорили. Да, я думаю, что это совершенно справедливо. И вот один момент, который мы все помним из этой непроявленной передачи, о теме расставания. Потому как первая кассета, она как бы имеет некий такой заключенный, Законченный вид, да, и как бы такое, то, что в ней произошло, это такое законченное действие. А потом мы заговорили о расставании. Да, конечно, расставание — это всегда достаточно грустная такая тема, может быть, поэтому мы сейчас настроились на такую ноту. И это расставание было связано с тем, Вика, что группа, проработав 5 дней, подошла к тому моменту, когда все уже должны были покинуть и этот зал, где вы занимались, и друг друга. Так что же в этом моменте расставания больше всего запомнилось вам, и над чем вы как психотерапевт, как арт-психотерапевт размышляли, чувствовали, анализировали? Ну, я думаю, что момент расставания для каждой группы момент очень важный, потому что он как бы обрамляет все, что происходило. И если посмотреть на это с профессиональной точки зрения, если я бы на это посмотрела, я бы сказала, что в отличие от обыкновенных человеческих отношений, отношения в психотерапии, это отношения психотерапевта и клиента, они всегда имеют свое начало и определенный конец. И вот в последние несколько встреч идет проработка того, как люди будут расставаться. И в эти моменты очень часто возникают такие болезненные моменты. В эти встречи возникают боязнь клиента, страх его остаться без того, кто как бы вел его и направлял. В эти моменты очень важно работать с тем, что основная задача, как я, может быть, когда-то уже говорила, стать родителем самому себе и постараться вобрать внутрь себя то, что произошло во время вот этой встречи, то, что ты можешь для себя потом использовать как материал, как пищу для размышлений. Когда же работает целая группа, то завязываются отношения в группе. Особенно в той группе, с которой работали мы с Клэр, потому как отношения были удивительно близкими, теплыми. И это была группа экспериментальная, в которой мы все участвовали. Здесь не было четкого профессионального разделения на руководителя или фасилитатора группы и клиентов, которые работают в этой группе. И вот, конечно же, еще надо сказать, что русские люди вообще достаточно тактильные. То есть они обнимаются при встрече, при прощании. В Англии это происходит крайне редко. И вот эти моменты, когда человек просто можно было наблюдать в языке тела. Люди до тебя дотрагиваются и просто не могут от тебя отцепиться, даже как они проводят по тебе рукой. То есть они не могут представить себе, что сейчас это закончится. Они все, что здесь произошло, это уже находится в их внутреннем фильме. Они с этим уже будут работать. Это их материал. Они уже изменены. Но вот это ощущение получить еще, невозможность остановиться, и, я думаю, страх перед неизвестностью. А что же будет дальше, если эти люди больше не приедут? Теперь мы должны работать сами, и больше уже нету этого на внешнем как бы уровне этого содружества, этой группы, которая тебя держит и помогает тебе, как некий корабль, она тебя выносит, когда какая-то внутренняя буря происходит. Поэтому чисто профессионально, если посмотреть, момент расставания может быть один из самых важных моментов для психотерапевта и работы над ним, так как она этот момент обнажает наши базисные, основные экзистенциальные страхи. Страхи потери, страхи невозвратности, незнание, что делать, незнание перед будущим. И также разрушение некого уюта, некого комфорта, чего-то уже заведенного, изначально запрограммировано. То, к чему мы привыкли, потому что каждая новая группа, которая собирается вначале, она опасна, она неизвестна. Но потом уже в ней начинаешь как бы жить, в ней осваиваешься, и уже в ней становится хорошо. Когда это заканчивается, значит, нужно выходить в следующую группу. И поскольку мы работали с людьми, которые сами были психотерапевтами, то есть каждый из них, находясь как бы, в группе, выполняя роль, не то чтобы клиента, но тем не менее они знали, что мы о них заботимся. Они лежали у нас на руках. А потом, выходя уже дальше в мир, начиная работать, они сами становились фасилитаторами, то есть те, кто принимал как бы людей, держал вот это пространство для них, защищал и позволял чувствам, размышлениям состояться, проявиться. Я думаю, что здесь еще такой момент боязни принятия ответственности. И здесь я бы сравнила вот такое расставание в группе, наверное, как бы как чувство взросления. Это всегда такой болезненный момент, потому что ты как бы знаешь, что ты должен делать, ты как бы уже вырос. Но тем не менее, когда уже вот нет этой опеки, когда ты отделяешься и начинаешь уже действовать как самостоятельная единица или личность. В данном случае вы говорите только о своем ощущении, или это касается также всех участников группы? Этот момент взросления, он относится ко всем? Да, кстати, проговаривалось ли участниками группы вот этот момент расставания, ощущение каждого, его мысли вот по поводу этого момента расставания? Естественно, потому что, как и при встрече, когда начинает работать группа, в ней есть как бы ее дата рождения и дата окончания, дата смерти. То есть мы заранее определяем некий кусок жизни, вот который, то, что с нами произойдет, мы еще не знаем, но мы знаем, в какие рамки мы это уложим. И поэтому, естественно, оставляем всегда в работе с любой группой, будь то арт-психотерапия или вербальная психотерапия, мы оставляем вот это пространство для людей, в котором они могут поделиться тем, что с ними произошло, как они это видят и как сейчас они уходят. Вот, то есть что происходит с ними в момент, когда группа заканчивается. То есть когда она заканчивает свое некое физическое существование в каком-то конкретном месте. Как она затронула их и как она их отпускает. И если кого-то она не отпускает, то с чем это связано? Почему так трудно расставаться? Естественно, мы проговорили это. И очень интересные возникали здесь моменты, потому как многие не хотели расставаться, как я уже говорила, из-за страха. Кому-то было просто очень хорошо, что о них заботились. В Потому что ведь сапожник без сапог — это одно дело, а психотерапевт без такой вот как бы моральной поддержки или чего-то еще. В этот момент вдруг в тебе просыпается твой внутренний ребенок, и он начинает говорить, что страшно. Итак, вот этот момент расставания не случайно, как я сейчас вот чувствую, что мы о нем говорим. Мы как бы только встретились сейчас для нашей передачи. Но вот, видимо, не договорили мы в прошлый раз. Ведь расставание — это очень такая широкая тема, она применима абсолютно ко всему. И вот когда люди уходят из какой-то группы, в которой они прожили что-то, в которой с ними произошли какие-то внутренние изменения, они, я думаю, это переносят на свой опыт, опыт расставания своей жизни с близкими, с дорогими, смерть, потеря, изменение чего-то в жизни. Поэтому я думаю, что вот этот момент и становится одним из таких существенных в работе с группой. И, кстати говоря, наверное, то, как расстается человек, наверное, характеризует его, вообще, может быть, даже и какой-то рост, если с ним происходит этот рост, духовный рост. Может быть, можно даже такое понятие «мудрое расставание». Как, на ваш взгляд, вообще это понятие «мудрое расставание»? Что это такое? Я не могу ответить на этот вопрос, потому что это не мое понятие. Я считаю, что точно так же, как и каждая ситуация уникальна, точно так же уникально и каждое расставание. Вот когда я смотрю на своих клиентов, с которыми я сейчас работаю, вот в своей небольшой частной практике, я вижу, что, ну, как каждый из них, то, что он несет, вот как он себя ведет во время встреч с психотерапевтом, как он чувствует, как он говорит, как он подходит к этому расставанию. Каждый раз это уникально. И здесь я хочу высказать свои соображения, может быть, с такой астрологической точки зрения, говоря о мудром расставании. Дело в том, что у каждого человека существует какая-то определенная программа, которая выражается периодически в виде аспектов. И пока человек не проработает эту программу, она как бы снова и снова будет возвращаться к нему. И снова он будет расставаться. И вот в зависимости от того, как он осознал эту свою программу, и будет зависеть степень, может быть, даже осознанности расставания, а значит, и мудрости. Вот что я имела в виду, когда говорила о мудром расставании. Вот здесь, мне кажется, такой момент, как и в жизни существует теория и практика, так и момент осознания расставания или его необходимости, или даже его положительного эффекта, в некотором моменте вот для меня, как бы теоретически, но я говорю, потому что я работаю с людьми, даже, как бы говорится, с человеческим материалом, то есть с жизнями, с практическими расставаниями, не с теоретическими. Так вот, момент осознания его необходимости все равно скорее это как бы теория, потому что практика — это как с этим жить, как, осознавая, сделать это твоим, то есть как в повседневности, замечая вот это пространство, в котором нету того, к чему ты привык, в котором нету, пусть это боль, пусть это еще что-то, но тем не менее этого нету. Как отсеченная рука болит и ноет вместе жеста. Вот это ощущение, что это там должно было быть. То есть как вот эту теорию понимания, может быть, мудрого расставания и того, что тебе это принесет в будущем для какого-то твоего развития, но тем не менее как с этим жить в повседневности. Вот это тот момент, который чаще всего обсуждают люди, которые приходят ко мне, с которыми я занимаюсь психотерапией. Да, и, кстати, этот вопрос обсуждается часто и у нас здесь на радио, именно как вопрос степени привязанности к тому или иному человеку, к той или иной ситуации, к тому или иному пространству. И здесь тоже именно уровень такого осознанного подхода, мне кажется, очень важен. И насколько он занимает место вот в этой сфере жизни человека, реальной, правильно вы сказали, в практической сфере жизни, разумное, эмоциональное, осознанное. Вот соотношение всего этого, мне кажется, и помогает человеку очень правильно пройти любое расставание. Я думаю, что также задача психоанализа, психотерапии — это из подсознательного сделать это сознательным. И когда ты это осознаешь, ты с этим можешь работать. Пока это витает в твоих снах, в твоих сомнениях, пока это как бы не оформившееся, не определенное, то есть не получившее предел какой-то внутри тебя состояние, то с ним очень трудно работать внутри себя и осознавать его. Когда это становится чем-то осознанным, то это уже некий материал, с которым можно работать, что отнюдь не является гарантией, что исход или результат будет положительным, да? Но врачу, да, наверное, больше всего приходится с этим работать. Вот я, кстати, хотел предложить вам более конкретную, еще даже более конкретную ситуацию. Вот, поскольку врач или психиатр, или психолог, ну, психолог может быть в меньшей степени, а вот непосредственно врач-психиатр наверняка вынужден очень много встречаться, может быть, даже привязываться к каким-то людям, к своим даже пациентам, и расставаться с ним, с ними. И как вот вы считаете, ну, может быть, на собственном опыте, или как вы думаете, как ощущают другие люди, занимающиеся вот подобной деятельностью, что в их сердце остается? Равнодушие, мудрость или еще какие-то ощущения? Вот по мере того, как вы задавали этот вопрос, такая большая гамма прошла в моей голове и также в моем сердце. Во-первых, когда вы сказали «врач-психиатр», здесь очень важно заметить, что психотерапевт, он не врач-психиатр. Психиатр тот, кто определяет, диагностирует психическую болезнь, выписывает лекарства. Ну и, конечно же, он тоже, естественно, знаком с психотерапией. Я сразу хотела сказать: нет-нет, не врач. Потом подумала: врач, только, наверное, в более широком смысле слова. Врачеватель. Скорее, да? Да, но как когда-то я сказала, по-моему, даже в прошлой передаче, что русское, старорусское слово «целить» означает «делать целым». Угу. Вот. То есть вот это, наверное, с этой точки зрения может быть и врач. Но, с другой стороны, вот не знаю, но во всяком случае психотерапевт или арт-психотерапевт, который еще имеет такой удивительный материал, как краски, формы, цвета, когда есть такой блок, когда ты не можешь что-то сказать. Вот ты хочешь сказать, но не можешь. Просто блок, как ком в горле. Вот такой же ком из слов, который ты не можешь высказать. Но, тем не менее, возвращаясь дальше к вашему вопросу, то есть здесь я сначала определила, что врачом себя как бы с одной стороны не считаю, а с другой стороны, наверное, может быть, сама тоже иногда могла бы употребить это слово. Так вот, как относится психотерапевт, который работает с клиентами или с группой, к каждому конкретному расставанию? Вы знаете, дело в том, что всегда есть такое понятие переноса и контрпереноса. Это инструмент как бы такой чисто профессиональный. Когда ко мне приходит какой-то клиент, я ему наверняка кого-то напоминаю из его прошлой жизни. И он меня вставляет в какую-то одну... Знаете, есть такие маленькие шкафчики... На каждой полочке что-то стоит. Вот на одной из полочек я как бы укладываюсь. Я напоминаю или сестру, или жену, или учительницу, или еще кого-то. Точно так же, когда приходит человек, у меня на основе моего предыдущего опыта общения с людьми возникает некий контрперенос, то есть как я его вижу. В зависимости от этого я лично, как человек, буду проживать свое расставание с этим человеком, с этим клиентом. Но поскольку я понимаю, что это не отношения, которые завязываются с людьми, я понимаю, что это профессиональные отношения, то я, естественно, использую инструменты, которыми я владею. И тогда мне нужно очень четко отделить мое собственное, что я чувствую как человек, когда я смотрю на своего клиента как на человека, и что я вижу как психотерапевт в этом расставании. Потому что моя задача не посмотреть на то, что происходит со мной в момент нашей встречи. Об этом я буду говорить потом, и когда я встречусь со своим супервизором, когда мы будем обсуждать. А моя задача посмотреть и как бы отдать ему обратно, то есть посмотреть, что же происходит с ним, как происходит его вот этот вот момент расставания, что это для него. И для этого мне необходимо внутри себя отделить, что же происходит здесь и сейчас с ним, и что здесь мое, что я испытываю, с чем связано мое чувство, или же комфорта, или облегчение. Потому что бывают такие расставания, когда человек уходит, и ты думаешь: слава богу. То есть становится хорошо и легко. Потом начинается угрызение совести, как я могу так подумать, как психотерапевт. Но, с другой стороны, тут я себе сразу говорю, что я и человек. Но дело в том, что, например, в психоаналитическом подходе при расставании это происходит так. Клиент говорит о том, что, ну, в общем, встреча закончена, наш психоанализ или психотерапия подошла к концу, и вот всего вам доброго, всего хорошего. И ты не имеешь права принимать каких-то подарков. А я сталкивалась несколько раз с таким интересным моментом, когда человек приносит что-то. Но для русского человека, в принципе, это не в новинку. Мы всегда ходили к врачам и ко всем с коробками конфет, с бутылками, еще с цветами, еще с чем-то, кто с чем. И вообще обмен подарками в нашей культуре – это несколько другое явление. И ко мне пришел пациент клиент летом, который принес бутылку шампанского, он принес на последнее, но сказал, что он не принес ее просто мне, а что он хочет ее со мной выпить. И вот тут потом я это обсуждала с одним психоаналитиком и говорила, вот у меня сразу же в голове так, вот тому, чему меня учили, я этого делать не могу, потому что я нарушаю некие рамки моих с ним отношений, которые существуют у врача-психотерапевта с клиентом. А с другой стороны, он пришел что-то разделить, может быть, что-то отпраздновать. И если я скажу ему так, как меня учили, как я должна была сказать, нет, я не могу с вами выпить, придумав, что я не люблю. Но говоря, что я не люблю шампанское, клиент сразу понимает, я вас не люблю, потому что мы разговариваем на таком языке символов, как когда меня спрашивает моя пациентка, вам нравится то, что я нарисовала? Она меня спрашивает, я вам нравлюсь, вы меня принимаете такой, какая я есть, или нет? Поэтому вот в этой ситуации что мне было сделать? А с другой стороны, если я не люблю шампанское, как я его должна выпить? Как надо выйти из ситуации? Как здесь как бы переработать, творчески переработать то, чему тебя научили, и как почувствовать свою собственную силу и свою собственную внутреннюю правду, как ты можешь себе позволить поступить в этой ситуации. Потому что каждая из них уникальна. Была у меня экстремальная ситуация, когда девушка, которая совершала несколько попыток самоубийства, и я работала с ней в психиатрической клинике, и потом наша психотерапия подошла к концу, я должна была закончить. И вот моя профессор, которой я сказала, вы знаете, я хотела бы еще провести с ней 4 или 5 занятий. И она мне сказала, одно из самых важных профессиональных качеств – это умение самой понять, что это закончено. Потому что бывают такие люди, которые просто не могут остановиться. А бывают такие люди, и тебе это надо понять, которые находятся в такой ситуации критической, что их можно лишь взять на ладонь, как драгоценный камень, и пронести через эту ситуацию. Но это должна была сделать ее мама или ее близкие люди. В этом не есть твоя задача. И тебе на этом, может быть, слегка брутальном и очень тяжелом примере надо сейчас, когда только начинаешь, научиться отпускать. И даже если она в конечном итоге покончит жизнь самоубийством, тебе надо с этим научиться внутри себя работать. Это может быть одно из первых расставаний, поэтому оно такое болезненное. Потому что здесь ты работаешь скорее не как профессионал, а как человек, которому жалко. Потому что всегда тебе кажется, что я нахожусь в боли. Ведь расстановка сил, когда работает психотерапевт с клиентом, она как бы не равна. Потому что он мне рассказывает свои проблемы, а у меня тоже есть проблемы, у меня тоже есть боль и грусть, но я ему не рассказываю. Поэтому в нашей конкретной ситуации я как бы, ну, такой, что ли, эталон. Спокойствие, понимание и так далее, и так далее. И здесь, мне кажется, просто очень важно быть собой, быть живым, естественным. Вот, это то, что я делаю, и поэтому, мне кажется, здесь очень важно отдавать себе отчет в том, что любые встречи, любой вот как бы курс психотерапии, который заканчивается, он заканчивается, и в то же время он тебе продолжает жить, потому что что-то такое, что происходит, оно происходит только в этом конкретном случае и в этой конкретной ситуации. Ну, конечно, вот то, о чем вы говорили, я понимаю, происходит как бы некая наработка. Ты просто уже видишь какие-то вещи и реагируешь на них иногда автоматически. Это естественно. Но я не так давно работаю, чтобы у меня это происходило автоматически. И я думаю, что для меня расставание вот такого рода, оно, тем не менее, вот когда я смотрю на него чисто профессионально, оно все же легче, чем расставание с теми людьми, которых я люблю в своей реальной жизни. Потому что здесь оно имеет этот момент как бы профессиональный. Вот как уходишь с работы, которую любишь, ты же с нее уходишь, ты ее оставляешь, это тоже маленькое расставание. Ну да, может быть, это, конечно, похоже. Хотя, конечно, это в такой области деятельности или общения, это может быть для пациента, например, или для клиента, может быть, более болезненно, например, да, чем для врача, психотерапевта или психиатра, как это более правильно назвать. Вы знаете, есть такое понятие бриф-терапии. То есть иногда есть только одна или две встречи где очень четко вычленяются проблемы и как бы дается такой импульс. Но никогда не бывает так, что клиента просто оставляешь по воле волн. Это всегда обоюдное решение о том, что психотерапия должна быть закончена. Потому что если она продолжается вечно, и человек не может закончить, то это что-то говорит об этом человеке. Это значит, что ты, как психотерапевт, тебе не удалось создать неких отношений, в которых человек может понять, что он уже готов отделиться. То есть это инфантильность некая, это зависимость, которая основана на глубинном страхе. И, может быть, этого человека в жизни все покидали, может быть, от него вот уходили все. У меня был такой случай, я работала с сиротой, который был то в одной семье, то в другой семье, то в третьей семье. И вот, наконец, есть что-то такое, за что можно захватиться и держаться. Ведь встречи с психотерапевтом — это всегда одно и то же время. Как у вас на студии запись? Это, например, всегда там в среду с 5 до 6. Угу. Поэтому есть некое, как бы, я всегда говорю заранее, когда я уезжаю и ухожу, потому что это или не смогу. Это как бы мое такое обязательство. То есть к расставанию человек должен быть готов. Он должен иметь время подготовиться к расставанию, обсудить его. Здесь, конечно, если говорить о глобальном расставании, то есть смерти, здесь, конечно, ситуация совершенно иная, потому что здесь обоюдная договоренность. Я вот сижу, слушаю очень внимательно, и у меня невольно возникает вообще вот связь, которая существует ученик-гуру. Вот как можно здесь подумать и так вот проговорить именно вот этот аспект отношений? Потому что гуру на самом деле, наверное, это такое вообще широкое, глубокое, сокровенное вообще понятие. Это и учитель, это и психотерапевт, это наставник, это все. Ведь с ним же не расстаешься никогда, на самом деле. Если это тот гуру, которое выбрало сердце. Вот как здесь, Вика, ваше вот мнение, может быть, профессионально, может быть, просто по-человечески, вот что вы думаете так? Ну, я думаю, что я недостаточно, как сказать, может быть, что ли, компетентно или недостаточно имею опыта, чтобы ответить на этот вопрос. Потом, психотерапия — это вполне такое конкретное занятие. И если психотерапевт становится гуру, то это уже очень такой тревожный знак для меня. Потому что задача психотерапевта — помочь человеку разобраться в себе, помочь по мере возможности, используя какие-то инструменты, самому себе стать. Mm-hmm. То есть найти свою дорогу, самому себе. Научиться слушать свою правду, научиться за нее вставать, научиться быть искренним, научиться найти путь к себе. Не уйти от него и сдать себя кому-то в руки, кто тебе будет говорить, что делать, а самому себе постараться говорить, слышать самого себя. В этом, наверное, задача психотерапии, если ее можно сформулировать в нескольких словах. Вот. И это отношение абсолютно отличное от дружеских отношений, где можно сесть и разговаривать 5 часов, а можно и 24. Она отлична, наверное, не наверное, а точно, от отношений гуру и преданного, потому что здесь нет момента подчинения, даже добровольного подчинения. Здесь нет такого момента. И я думаю, что может быть, просто вот у нас еще как бы не совсем выработался такой аппарат вот в нашей стране, потому что у нас, как говорят на Западе, была так называемая кухонная религия, kitchen religion, где люди собирались на кухне за столом, и там обсуждали все глобальные проблемы. Поэтому у нас не было как бы потребности иметь психотерапевта, то есть человека, к которому ты приходишь, чтобы что-то обсудить, но не просто обсудить, это тяжелая работа, это поиск своей правды, это не просто, когда ты сидишь и вот ля-ля, а это действительно очень тяжело. Вот когда сам видишь, как это работает, начинаешь понимать, что вот просто внутри не было такого как бы аппарата у меня, чтобы вот раньше я не могла знать, что это такое, пока ты не видишь, как это тяжело. И это невозможно делать со знакомым человеком, потому что здесь уже начинаются совершенно другие, здесь уже вступают в силу совершенно другие отношения. Поэтому это вот то, что я хотела сказать, как определение, что же такое психотерапия, особенно когда это арт-психотерапия, где иногда за всю встречу вообще не говорится ни слова. Ты просто входишь, здесь лежат краски, кисти, и человек что-то творит. И он не хочет говорить, ему нужно, чтобы просто ты был здесь, чтобы ты был рядом. И только на следующей встрече начинает обсуждаться, что же произошло. Потому что есть очень серьезные блоки, которые нарабатывались годами. И для того, чтобы их рассказать, может быть, потребуется 60 лет. Или столько, сколько лет твоему клиенту, когда он приходит к тебе в этот момент встречи. Поэтому я думаю, что вот эти отношения, они несколько как бы разнятся от отношений гуру и ученика. Но сама вот эта методика, подразумевает ли она элемент духовности? Или это проходит на более каких-то других уровнях, психических, физических? Потому что, я думаю, многим радиослушателям такой вопрос будет интересен, что все вот эти попытки решить проблемы человека путем психологии, психиатрии, может быть, они в некоторых случаях приводят к таким безрезультатным последствиям. Или будем так говорить, безрезультатно, именно потому, что нет элемента духовности во многих методиках и направлениях. Как вы думаете? Здесь я только еще раз хотела сказать не психиатрия, а психотерапия или психоанализ. Ну, это хорошо, что вы меня поправили, это очень хорошо. Здесь, когда задается вопрос о духовности в психотерапии или в арт-психотерапии, всегда как бы хочется уточнить, что для задающего вопроса и отвечающего на вопрос входит в понятие духовности. Потому что вот этот момент, который звучал, кстати, на нашей конференции в Петербурге, где для Клер, представителя, в общем, западноевропейской психотерапии, момент такой как бы духовности, даже эзотерической направленности, момент некого такого особенного поклонения и момент божественной направленности, которая была присуща вот в нашей группе, ей он показался несколько, ну, не то что неоправданным, а отдельно живущим от нашей конференции. Я думаю, что я лично ответила бы на этот вопрос так. Поскольку, как мы говорили, как и каждое расставание уникально, как и каждый приходящий к тебе клиент, даже если он повторяет ту же самую историю, все равно это другая история. Также и любой психотерапевт, который работает, он, во-первых, для него понятие духовности, ну, это как бы понятие внутреннее, о нем даже и говорить очень трудно. Я, наверное, поэтому и выбрала арт-психотерапию, что хотя сама иногда так говорю, рассказываю, слушаю что-то с удовольствием, но наступает такой момент, когда просто хочется замолчать и что-то создать на том языке, где не требуется никакого перевода. Так вот, со словом «духовность» в последнее время у меня лично вот и произошло такое же. Я думаю, что каждый несет то, что вот в нем есть. Если это как камертон, который ты сам задаешь, вот то, какой ты есть. Когда ты входишь, вот я вхожу в свой кабинет, ко мне приходит человек, он садится передо мной на стул, и сразу что-то возникает. Дело в том, что поскольку это не математика, это невидимое то, что возникает, но как и любое общение. Это действует на всех уровнях. Например, терапия движения, терапия танца. Это когда ты проживаешь и позволяешь своему телу, что, в общем, как бы довольно физический такой момент, да, показать то, что ты чувствуешь. Но ведь на самом деле эмоция, она же неразрывна с тем, как ты ее выражаешь, и вот с тем, я не знаю, может быть, с той частью тела, который язык, рук, глаз и так далее. Эмоция, она может быть... Для меня в последнее время нет такого понятия, как низкая или высокая, потому что я работаю с совершенно разными людьми. Я рассказывала, может быть, в одной передаче, я работала с женщиной в женской тюрьме, которая убила двоих своих детей. Вот. И сначала я, поскольку я только начинала тогда, у меня был просто шок. Я даже боялась зайти. Особенно, когда это женская тюрьма, это совершенно такое особенное. Хотя все рассказывают, как хорошо на Западе в тюрьме дают еду 3 раза в день и так далее. Но, тем не менее, это место, в котором я никогда вот так вот не была, и, может быть, никогда бы не зашла. И то, что у тебя поднимается внутри тебя, как вот человека, который приходит туда, чтобы работать. Человек приходит из мира, где все живут, смеются, танцуют, также плачут и так далее, но, тем не менее. И вот человек, который там находится. И как с этим работать, и что делать, и как сразу же уже идет, все равно идет момент осуждения, как она могла убить двоих детей, она же ненормальная. По мере того, когда ты начинаешь с ней работать, и то, что открывается, то есть иногда глубина материала, которая поднимается, она просто настолько, ее настолько сложно охватить нормальному сознанию, это кажется ненормальным. Когда она начинает объяснять, что мир такой страшный, что она их родила, она боялась, и она не хотела, чтобы они жили в этом мире. Понятно, естественно, что происходит с человеком. Нам, то есть вот сознанию, которое жило и росло в условиях ну, скажем, нашей московской жизни. Это невозможно. Здесь только один момент, она ненормальная. Но по мере того, как ты начинаешь в это входить и с этим работать, открывается совершенно индивидуальная история, совершенно индивидуальная трагедия, подход, понимание. И то, что тебе в первый момент, когда ты пришла, оказалось ненормальным, невозможным, недостойным даже работы, ты вдруг начинаешь смотреть на это совершенно... Нет, наверное, не вдруг, а ты постепенно начинаешь на это смотреть. И вот ты видишь, что духовность, она бывает самая разная. То, что ты начинаешь с этим работать, как ты преодолеваешь себя, как ты поднимаешься по маленькой-маленькой ступенечке к ней. И ты ее не осуждаешь. И ты не делаешь вид, что ты ее не осуждаешь, потому что ты профессионал, который здесь, чтобы разобраться. А ты вдруг чувствуешь, что ты ее не осуждаешь. Что ты так хочешь понять, что произошло, что ты ее уже не осуждаешь, потому что иначе понять это... Даже не понять, может быть, а почувствовать. И здесь такой момент, конечно, что... В общем, раньше существовали священники, к которым можно было приходить. И это было в таком как бы... Ну, не то, что в обязательном порядке, просто традиция такая была. Сейчас это, может быть, к этому возвращается, как бы к тому, что мы приходим к религии в различных ее проявлениях, к священнику, к гуру, для того, чтобы поведать о том, что происходит. Но многие люди живут абсолютно в отрыве от всего этого. И вот для них то, что есть человек, который сидит и слушает тебя. Вот он тебя слушает и не осуждает. Он тебя слушает, и он здесь для тебя. То, что нам, людям, имеющим нормальный человеческий контакт, и, может быть, каких-то близких друзей, родственников, которые всегда готовы выслушать нашу даже самую маленькую боль и самую маленькую проблему. А для человека, который вырос в таких условиях, как выросла вот эта женщина, для нее это было просто, ну, это чудо, что вот я там сижу только для нее, и что я сижу для того, чтобы ее слушать, чтобы ее понять. Вот такой момент человеческого участия, он какой? Духовный, душевный, физический, физиологический. Что это за момент? И иногда вот такие моменты делают чудеса, потому что, естественно, что она... находилась в этой тюрьме перед тем, как отправиться в суд для разбирательств. И... Но здесь это такая полифония всего, что происходит. То, что происходит с ней потом, когда она осознала, что она сделала. Потому что в конечном итоге она же мать. И тут очень, очень сложно говорить. И возвращаясь, наверное, к самому началу того, что я сказала, я хотела бы сказать, что это зависит, наверное, от того, что несет в себе... психотерапевт, просто вот что он несет в себе. Поэтому, конечно, можно духовность как бы выделить в отдельную категорию, но вот я бы на том уровне, где я нахожусь сейчас сама внутри себя, я думаю, что это какая-то естественная, не отдельно существующая от душевного, человеческого, а какая-то синтегрированная часть. Потому что я думаю, когда человек хочет работать психотерапевтом, то изначально его, хотя, конечно, бывают разные мотивы, но тем не менее, будем говорить о искреннем мотиве, желании помочь в чем-то разобраться и что-то увидеть, то есть уже не существующим только на уровне вот этого микрофона, этого стола и так далее, а тем, что стоит за вот этой материей, тем, что обуславливает какие-то движения и поступки. Это уже такое желание как бы пройти за некое материальное и посмотреть, что же существует в том запредельном, в том зазеркалье. Ну, и еще один момент, который я вычленила из вашего вопроса о том, что это безрезультатно или не помогает. Такого момента, как помогает, нет, потому что это не таблетка, которую можно принять и почувствовать, как прошла головная боль. Потому что люди, которые приходят, я говорю сейчас лично ко мне, то есть это, я говорю, не из книг, а из собственного опыта. Это... Люди, которые очень долго копили в себе, наверное, что-то, которые пришли, чтобы работать, что-то понять, открыться. И как и сама жизнь, которая как бы... Ну, она имеет некое начало и некий конец. Но, в общем-то, мы же знаем, что она не имеет ни начала, ни конца. Так и тут. Эта проблема как бы имеет некое начало и как бы некий конец. Но что такое в этом вот помогает или не помогает? Я думаю, что здесь это существование в этом процессе. И это чувство... Ведь это не обязательно должно быть чувство облегчения в тот момент, когда делаешь. Надо пройти через какую-то боль, чтобы что-то... Ну, это как когда делаешь массаж. Это внутренней скрытой болезни. Она должна стать видимой. То есть на эту боль надо суметь посмотреть, чтобы с ней что-то сделать. Если, конечно, потом есть силы с ней что-то сделать. Есть люди, которые просто очень любят боли, они в ней живут, купаются. Это такая как бы... Поэтому... К вопросу, помогает, не помогает, здесь так вопрос не ставится. Вот. Но кто-то сказал один раз, ну, типа того, вот дурят народ, а народ идет. Но я не знаю, это опять же, наверное, зависит от того, кто что под этим понимает. Вот. И кто чего хочет добиться. Если человек работает серьезно, у него есть проблема, которую он хочет разрешить. Если он действительно ее хочет разрешить, если это разрешабельная проблема, то, наверное, есть какой-то так... Ну, я вот опять же словом «результат» не оперирую. Но какой-то сдвиг, наверное. Что-то внутри происходит, сдвигается. Вот так. Ну, мне кажется, очень такая показательная ситуация, потому что вот вы также сказали, что раньше были священники, и к ним приходили с этими проблемами, а сейчас многие люди приходят к психотерапевтам, вот, и к другим людям, которые могут им помочь. Ну, мы как бы видим, что цивилизация, долгое время убивавшая духовность, в конце концов, она вынуждена идти на то, что нужно помогать другими средствами, не чисто механическими, просто, например, дав таблетку человеку или заняв его просто бегом, а нужно дать ему что-то еще большее. То есть фактически создается аналогичная структура. Я так чувствую, что нам очень не хочется расставаться, не хочется расставаться друг с другом. Здесь мы все сидим в студии, и не хочется расставаться с радиослушателями. Вика, как вам? Ну, я думаю, что такая наша тема, о которой мы говорили, она могла бы затянуться на очень долго, именно как раз-таки потому, что обязательно, когда расставаясь, нормальному живому человеку хочется знать, что будет еще одна встреча. И это как бы такой мостик, который дает возможность легче пережить момент расставания. И, наверное, такова наша природа, что нам хочется знать и надеяться на следующую встречу. Ну, может быть, это также будет и темой для наших многих встреч, тема расставания. Ну, а сейчас время нашей передачи действительно уже подошло к концу. Мы прощаемся с вами. До свидания. Всего доброго, дорогие радиослушатели. Всего доброго. До встречи на волнах радио Кришналока.